Небо тускнело, подернутое, словно мрамор, багровыми прожилками облаков. Что ж, верно, ему так лучше. Верно, молчание дома ему не мешает, и с него довольно того, что в комнате с ним собака. Поттер вернулся, руки у него стали красными по локоть, так усиленно он их скреб, а короткие седые волоски на них были белыми, как соль. «Выпьешь стакан сидра?» Рут видела, что он чувствует себя стесненно, должно быть, не привык к посетителям, и очень старается, чтобы она чувствовала себя как дома. «Или чаю? Я могу приготовить чай». «Я бы попробовала сидра. Сидр хороший, добрый сидр, чистый. Прошлым летом был славный урожай яблок». Она взяла протянутую ей кружку, почувствовала в ладонях ее прохладу. Сидр был цвета меда. «У меня совсем в горле пересохло. Целый день возился то с дровами, то с перекопкой и всякое такое. Да еще наглотался дыма от костра». «Жаркий был день. Да, сухое выдалось лето. Каждый день солнце. Оно меня прямо извело, все высохло. И вечно этот блеск, ослепнуть можно». Поттер кивнул и сел на стул напротив нее, а собака растянулась на коврике. В горле у Рут остался мягкий сладковатый вкус сидра. Поттер наклонился вперед, опершись рукой о колено, но не смотрел на нее. А ей вдруг припомнилось, как он пришел к ней домой в ночь смерти Бена, и как он был удручен, но не сумел ни сказать, ни сделать что-нибудь перед лицом ее упрямства и горя. Рут чувствовала, что сейчас ей следовало бы как-то извиниться перед ним или поблагодарить его, но у нее не получалось. Она молча потягивала сидр и вдыхала аромат яблок. «Я все думал пойти к тебе», — сказал Поттер. «Частенько думал. Не хотелось, чтобы ты считала, будто я забыл. Гуляя с собакой, я часто проходил мимо твоего дома». «Понимаю. Я разговаривал с вашим парнишкой. Если бы была нужда в чем-то, что я бы мог сделать...» «Да ничего не было нужно». «Да-да», — он поглядел на Рут. «Это не покидало меня», — сказал он. «Все дни я так и жил с этим с тех пор». Она смотрела на него, и ей снова стало стыдно, потому что вот перед ней был еще один человек, о котором она совсем не думала, а он знал Бена с его рождения и был близок к нему, любил его. И кто знает, как он перенес все это. Не только горе и воспоминания о тех часах, когда он был последним, кто видел Бена в живых на этой земле, и первым, кто увидел его мертвым, но еще и чувство вины, которое могло мучить его, хотя это и не его вина, что так случилось. Ей бы надо давно прийти к нему сюда, сказать ему что-то. Но что? Как? О, она завладела смертью Бена как своей собственностью, словно чем-то принадлежащим ей одной. Она хотела владеть ею безраздельно, не признавала ни за кем права оплакивать его. А ведь ничья жизнь не обособлена от других. «Вы были добры», — с трудом сумела она вымолвить, наконец, «в тот день вечером. Добры ко мне. Я ничего не понимала тогда, но это я запомнила. Я беспокоился о тебе. Как ты тут одна, никого кругом, только этот мальчик. Проходил мимо, поглядывал на окна. Беспокоило это меня. Никому это не под силу. Никто не может один выдержать. Нельзя так». Она поставила кружку с сидром. Тени, словно чьи-то длинные пальцы, протянулись по всей комнате, и только белые волосы Поттера, его рубашка и костяшки его сложенных пальцев, казалось, светились в сумерках. «Расскажите мне все, Все как было. Я теперь